замкнулся круг, забыт покой твоих беспечных дней. И стала ты совсем другой в игре с судьбой своей. Все закружилось, пронеслось, и осень, и зима. О чем мечталось, то сбылось, ты знала все сама. Твой мир, в котором ты живешь, твой день, где ты кого-то ждешь, твой сон, где все твои мечты, их знаешь только ты. Твой мир, в котором ты живешь, твой день, где ты кого-то ждешь, твой сон, где все твои мечты. Твое всегда с тобой. Ты повернула время вспять, и нет судьбы иной. Закружит ветер суеты, начнется новый день. И то, о чем мечтаешь ты, все сбудется.